Глава 12. Через дверь в хлев. Джилл давно следовало отступить к Белому камню, но, возбужденная зрелищем битвы, она совершенно забыла про этот приказ. Теперь же, вспомнив, побежала и успела как раз за минуту до остальных. И так вышло, что на минуту все оказались к врагу спиной, а когда повернулись, ужасное зрелище предстало их глазам. Один из тархистанцев тащил кого-то, кто дрался и брыкался, к хлеву. Когда оба оказались на освещенной поляне перед костром, их силуэты четко вырисовывались на фоне огня. Стало ясно, что тащили Юстаса. Едва увидев его, Тириан и Единорог бросились на выручку, но не пробежали и половины пути, когда тархистанец оказался уже у хлева, а в следующее мгновение швырнул туда Юстаса и захлопнул дверь. Следом подбежали еще несколько тархистанцев и выстроились шеренгой перед хлевом. Теперь к нему было не подступиться. Джилл уткнулась лицом в плечо и прошептала: «Очень надеюсь, что тетива не намокнет, если я все-таки разревусь». «Берегитесь, стрелы!» — крикнул Поггин. Все быстро пригнулись и поглубже надвинули шлемы. Собаки припали к земле. Несколько стрел просвистело рядом, но вскоре стало ясно, что стреляют не в них. Это снова был Гриффол со своими гномами. Теперь они спокойно стреляли в тархистанцев. «Давайте, ребята!» — послышался его голос. «Все вместе, дружно! Нам не нужны черномазы, как не нужны обезьяны, и львы, и короли, гномы за гномов!» Что бы там ни говорили о гномах, в храбрости им не откажешь. Они могли попросту убраться куда-нибудь в безопасное место, но предпочли остаться, и теперь стреляли то в тех, то в других, делая перерыв, когда те и другие любезно избавляли их от хлопот и убивали друг друга сами. Однако они не учли, что тархистанцы были в кольчугах, тогда как кони беззащитны. А кроме того, у тархистанцев имелся вожак, чей громкий голос как раз и раздался. 30 воинов остаются стеречь глупцов у Белого камня. Остальные за мной. Проучим этих обитателей подземелий!» Тириан и его друзья не успели отдышаться после боя, поэтому обрадовались передышке, а заодно возможности понаблюдать, как Тархан ведет своих людей на гномов. Это была странная сцена. Костер теперь не горел, а скорее тлел, и трудно было понять, что происходит. На месте собрания никого не было видно, кроме гномов и тархистанцев. Судя по звукам, гномы отчаянно сопротивлялись. Тириан слышал, как страшно ругается Гриффол. Время от времени доносились возгласы Тархана: «Живьем! Живьем! Хватайте!» Каким бы ни был этот бой, длился он недолго. Когда шум стих, Джилл увидела, что Тархан возвращается к хлеву, а за ним 11 человек тащат 11 связанных гномов. Убили остальных или те разбежались, осталось неясным. «Бросьте их в святилище Таш», — приказал Рижда Тархан. И вот 11 гномов, одного за другим, кого швырнули, кого запихали в темный проем. Дверь снова заперли, и Рижда, низко склонившись перед ней, провозгласил: «Этих карликов, о владычица моя Таш, также приношу тебе в жертву всесожжения». И тут тархистанцы принялись колотить саблями по щитам и взывать: «Таш, Таш, великая Таш, о неумолимая Таш!» Весь вздор про Ташлана к этому времени был уже забыт. Небольшой отряд у Белого камня наблюдал за происходящим, тихо перешептываясь между собой. Обнаружив ручеек, тонкой струйкой стекавший из-под камня, все, наконец, с жадностью напились. Джилл, Поггин и король с ладони, а четвероногие из небольшой лужицы у подножия. Казалось, что никогда в жизни они не пили такой вкусной воды. Они пили и радовались, и не могли думать ни о чем другом. — «Нутром чую, — сказал Поггин, — утро не наступит, как все мы один за другим будем за этой черной дверью. Я могу придумать сотню смертей, и все лучше этой». «Эта дверь и в самом деле ужасна», — сказал Тириан. «Она больше похожа на пасть». «Неужели мы ничего не можем сделать?» — спросила Джилл дрожащим голосом. «Не горюй, мой славный друг», — сказал Алмаз, ласково касаясь ее носом. «Возможно, для нас это дверь в страну Аслана, и мы уже сегодня будем пировать за его столом». Риждатархан медленно вышел вперед и, повернувшись к белому камню, крикнул. «Слушайте меня! Если кабан, собаки и единорог сдадутся на мою милость, я сохраню им жизнь. Кабана отправят в сады Тисрока и посадят в клетку, собак — на псарню Тисрока, а единорогу я отпилю рог, и он будет трудиться, как лошадь. Но орел, дети и тот, кто называет себя королем, будут принесены в жертву Таш этой ночью». Лишь грозное рычание раздалось в ответ. «Вперед, воины!» — воскликнул Тархан. «Зверей убить, двуногих взять живьем!» Началась последняя битва последнего короля Нарнии. Надежды на победу не осталось, и не только потому, что врагов было неизмеримо больше, но главное — из-за их копий. У первых тархистанцев, тех, что сговорились с Хитром в начале, копий не было. Они проникали в Нарнию по одному, по двое, выдавали себя за мирных торговцев и, конечно, не могли взять с собой копий, ведь их нелегко спрятать. Эти же тархистанцы явились позже, когда Хитр уже вошел в силу, и могли идти открыто. Копья все меняли. Если быть проворным и не терять самообладание, длинным копьем можно убить кабана прежде, чем он достанет вас клыками, а единорога — прежде, чем он пронзит вас рогом. И вот теперь ровный ряд копий надвигался на Тириана и его последних друзей. Через мгновение они уже бились за свою жизнь. В некотором смысле это совсем не так плохо, как можно вообразить. Когда каждый ваш мускул в напряжении, когда вы то пригибаетесь, чтобы увернуться от копья, то прыгаете через него, ныряете вперед, отскакиваете назад, крутитесь на месте, у вас просто не остается времени на страх или отчаяние. Тириан знал, что теперь никому не сумеет помочь. Все они обречены. Он мельком видел то поверженного кабана, то яростного алмаза, а потом краем глаза заметил, что огромный тархистанец куда-то тащит Джилл за волосы. Но все это теперь стало неважным. Главное — подороже продать свою жизнь. Хуже всего было то, что он никак не мог сохранить свою позицию у белого камня. Когда сражаешься с полдюжиной врагов разом, то используешь любую возможность поразить противника и стремительно бросаешься вперед всякий раз, когда видишь незащищенную грудь или шею, несколько ударов, и ты уже очень далеко от прежнего места. Тириан вскоре обнаружил, что все время отступает вправо, то есть к хлеву. Мелькнула мысль, что очень важно держаться от него подальше, но не удавалось вспомнить почему, и ничего поделать с этим не мог. Неожиданно картина прояснилась. Он увидел, что сражается с самим Тарханом. Костер, скорее уже уголья, был прямо перед ним, а за спиной открытая дверь. Два тархистанца стояли наготове, чтобы захлопнуть ее, как только он окажется внутри. Внезапно он все вспомнил и понял, что враги специально теснили его к хлеву, а поняв, стал биться с Тарханом с удвоенной силой. Тут новая мысль пришла ему в голову. Он бросил меч, нырнул вперед, ятаган просвистел у него над головой, схватил Тархана за пояс и прыгнул в хлев с криком «Иди же и встреться, Сташ, сам!» Раздался оглушительный грохот. Как в тот раз, когда в хлев кинули обезьяну, земля задрожала и что-то ослепительно вспыхнуло. Тархистанские солдаты с дикими воплями «Таш! Таш!» в ужасе захлопнули дверь. Если богиня пожелала получить самого командира, так тому и быть. Они-то уж во всяком случае с Таш встречаться не хотели. В первый момент Тириан не понимал, где он и даже кто он. Потом взял себя в руки и огляделся, стараясь проморгаться. В хлеву вовсе не было темно, наоборот, там было столько света, что слепило глаза. Он повернулся к противнику, но тот на него не смотрел. Вперевшись во что-то взглядом, Рижда вдруг дико закричал, потом закрыл лицо руками и пал ниц лицом в землю. Тириан повернулся в ту сторону, куда смотрел Тархан, и все понял. Ужасное существо с головой грифа и четырьмя руками приближалось к ним. Оно было меньше, чем тот призрак, который они видели у башни, хотя гораздо больше человека. Мертвящее карканье вырвалось из его клюва. — Ты звал меня в Нарнию, Риш-Датархан. Я здесь. Что хочешь ты сказать? Но Тархан так и не поднял лица и не промолвил ни слова. Его трясло, словно от икоты. Он был храбрым воином, но половину своей храбрости потерял этой ночью, когда заподозрил, что в хлеву действительно Таш. Вторая половина покинула его теперь. Вдруг Таш нагнулась и, как курица хватает червяка, схватила в когти несчастного Рижду, зажала подмышками двух правых рук, затем повернула голову и уставилась на Тириана своим ужасным глазом. При птичьей голове она, конечно, не могла смотреть прямо. И в этот момент за ее спиной раздался голос, сильный и спокойный, как летнее море. «Убирайся, чудовище, туда, где твое место, и забери свою законную добычу. Во имя Аслана и его великого отца, заморского императора». Отвратительное создание мгновенно исчезло с Тарханом под мышкой. Тириан обернулся посмотреть на своего спасителя, и сердце его забилось так, как никогда не билось даже в бою. Семь королей и королев стояли перед ним в коронах и блистающих одеждах, а на королях были еще и отливающие серебром кольчуги, а в руках они держали обнаженные мечи. Тириан учтиво поклонился и собрался было их поприветствовать, когда младшая из королев засмеялась. Он вгляделся в ее лицо и онемел от изумления. Это была Джил, но не та Джил, которую он видел в последний раз, с грязным заплаканным лицом в старом полотняном платьице, наполовину сползшим с одного плеча. Теперь это была спокойная и свежая, такая свежая, словно только что вылезла из ванны дама. Сперва он подумал, что она стала старше, потом решил, что нет, но так и не смог до конца разобраться. Потом он увидел, что младший из королей, Юстас, изменился не меньше Джил. Тириану вдруг стало неловко. Вот стоит он перед их величествами, весь в крови, пыли и поту битвы, и тут он обнаружил, что тоже преобразился. В праздничных одеждах, словно для большого пира в Кэр-Паравале. К слову, в Нарнии лучшая одежда совсем не обязательно самая неудобная. Там ее умеют делать столь же удобной, сколь и красивой, а о таких вещах, как крахмал, фланель или резинки, здесь и вовсе не слышали, хоть обойди всю страну от края до края. Тириан почувствовал себя таким же посвежевшим и успокоенным. — Государь, — сказала Джил, выходя вперед и делая изящный реверанс, — позвольте представить вас Питеру, верховному королю всех королей Нарнии. Тириану не нужно было спрашивать, кто из них верховный король. Он помнил лицо, которое видел во сне, хотя теперь оно было гораздо благороднее. Поэтому просто сделал шаг вперед, преклонил колено и, поцеловав Питеру руку, сказал: «Рад приветствовать вас, ваше величество». И верховный король поднял его и поцеловал в обе щеки, как и положено верховному королю. Потом подвел к старшей из королев, и даже она не была старой, ни одного седого волоска и ни одной морщинки на щеках, и сказал: «Государь, это леди Полли, та, что была в Нарнии в первый день, когда по воле Аслана выросли деревья и заговорили звери». Потом подвел его к человеку, чья золотая борода не спадала на грудь и чье лицо было преисполнено мудрости. А это лорд Дигори, что был в Нарнии вместе с леди Полли. Рядом с ним мой брат, король Эдмунд, и моя сестра, королева Люси. «Государь», — заметил Тириан, поприветствовав всех, — «если мне не изменяет память, в хрониках говорилось про еще одну королеву. Разве у вашего величества не две сестры? Где же королева Сьюзен?» «Моя старшая сестра», — с грустью проговорил Питер, — «больше и слышать не хочет о Нарнии». «Да», — добавил Юстас, — «а когда пытаешься поговорить с ней о Нарнии или просишь сделать что-нибудь для нее, Сьюзен говорит: «Какая у вас удивительная память! Неужели вы до сих пор помните наши смешные детские игры?» «Ох уж это Сьюзен!» — воскликнул Люси. «Ее ничто не интересует, кроме нейлона, губной помады и приглашений на вечеринки. Она всегда была такая смешная, так старалась поскорей вырасти». «Если бы вырасти», — заметила леди Полли, — «хотела бы я, чтобы она действительно выросла. Все школьные годы она мечтала стать такой, как сейчас, а всю остальную жизнь будет делать все, чтобы такой и остаться. Она хотела как можно быстрее достичь самого глупого возраста и оставаться в нем как можно дольше». «Впрочем, довольна об этом», — заключил Питер. «Смотрите, какие прекрасные плоды на деревьях. Давайте попробуем их». Тириан в первый раз огляделся, и увиденное его поразило. Да чего же удивительным было это приключение!